Глава 7. Предначертание. Я стоял на вершине высокого холма, в иссеченных доспехах, покрывавших меня с головы до пят, с длинным мечом в руке, по лезвию которого пробегали волны черного пламени. Вокруг все пылало, доносились истошные крики заживо сгорающих людей. Рядом со мной, прикрыв меня высокими ростовыми щитами, стояли какие-то люди и нелюди, почти все раненые и истекающие кровью. Они что-то от меня требовали, крича изо всех сил, но я не мог разобрать ни слова. Звуки уносил ревущий огненный ветер. Я посмотрел вперед и увидел, как на меня надвигается огромная до неба стена кроваво-красного пламени, в которой сверкают проблески молний. А над ней сиял нестерпимый свет, исходящий из огромного на полнеба портала. «Ксандр, ты должен...» — раздался вдруг тихий голос, перекрывший на мгновение рев чудовищной огненной волны. Я повернулся, увидев стоявшую рядом высокую, на голову выше меня фигуру, задрапированную в длинный до земли темный плащ с глухим глубоким капюшоном. Лица говорящего видно не было, только горящие белым пламенем глаза светили в тьме, укутавший облик говорящего. «Нет! Если я это сделаю, то придет конец всему!» — хрипловато выкрикнул я. «Нет, мир не исчезнет, но переродится!» — так же тихо ответил голос. «Решай! Это только твой выбор, темный!» Налетевший порыв раскаленного ветра откинул капюшон говорившего, и я с ужасом увидел мертвое лицо архангела, сквозь которое проглядывали изъеденные тленом кости черепа. Я проснулся. Резко, будто меня кто-то пинком вышиб из сна. Бррр. Приснится же такое. Я вытер мокрое от пота лицо краем одеяла и сел, свесив ноги с кровати, прокручивая в голове недавние события. После памятной драки на подпольной фабрике у меня еще не было времени как следует подумать. Кровавое месиво, оставшееся от людей и нелюдей, паладины неведомого храма света, предупреждение Кира по поводу бишопа. Я обхватил обеими руками голову, ощущая, как бьется сердце. «Нет, срочно в библиотеку. Срочно! Мне уже вконец надоели эти игры. Неважно, что я стал обладателем могучих стихийных сил. Я все так же оставался разменной пешкой и не видел игроков, сидящих за шахматной доской. Я опять оказался в водовороте каких-то событий, а выплыть против течения, да еще и в одиночку. Я плохо помню, как попрощался с друзьями и добрался до дома Оливера. Я с трудом поднялся на второй этаж и рухнул на заправленную кровать, как был, одетым, мгновенно погрузившись в сон. Впрочем, спал я, судя по всему, недолго. Младшее светило только подбиралось к горизонту. Захотелось пить. Я встал и подошел к стоявшему возле окна столику. Взяв кувшин с водой, выпил его почти до половины. Стало легче. «Соберись, тряпка! У тебя есть цель — вернуться домой и забыть, как страшный сон, этот мир со всеми светлыми, темными, серо-буро-козявчатыми магами, архангелами и императорами. Друзей, конечно, жалко, но они плоть от плоти этого мира. Не пропадут. Да и без меня им спокойнее будет. Во всяком случае, именно по моей вине они уже столько раз попадали в неприятности». Жаль только, что хорошего учителя я так и не нашел. Наставник Рунс, конечно, многое мне дал, и его наука мне уже несколько раз спасала жизнь. Но он не мог мне дать самого главного — фундаментального знания магии. Поэтому придется учиться самому. На древнего призрака, убитого 1000 лет назад колдуна, судя по всему, тоже надеяться не стоит. Мгновенный прогон энергии, и на ладони вспыхивает шар огня. Хм, почему-то именно огнем у меня получается оперировать легче всего. Ну, это если не считать печати Земли и ее модификацию в виде цунами. А вот воздух и воду я практически не использовал, если не считать кулак воздуха, который я инстинктивно применил еще в Зарнагуле во время своей первой дуэли. А ну-ка, вода. Я закрыл глаза, погрузившись в себя. Вода – самая сложная субстанция из всех. Только она может находиться в трех агрегатных состояниях – твердом, жидком и газообразном. И по мановению мысли вода перед тобой не появится, как тот же фаербол. Пламя может возникнуть от трения молекул воздуха, от его наэлектризованности. Взять хоть ту же молнию. А вот вода – нет. Хотя молния все же не огонь. Запуск молнии происходит от высокоэнергетических частиц, вызывающих пробой на убегающих электронах. Таким образом возникают электронные лавины, переходящие в нити электрических разрядов. Стримеры, представляющие собой хорошо проводящие каналы, которые, сливаясь, дают начало яркому термоионизованному каналу с высокой проводимостью, ступенчатому лидеру молнии. Но это если говорить об обычных молниях в грозовых облаках. А вот так называемые шаровые молнии. Природу сего явления ученые так и не смогли выяснить. Уж больно неуловимы они оказались. И отказывались залетать в лаборатории ученых, снабженных необходимым оборудованием для исследований. Впрочем, 23 июля 2012 года на тибетском плато шаровая молния попала в поле зрения двух бесщелевых спектрометров, с помощью которых китайские ученые изучали спектры обычных молний. В итоге были зафиксированы 1,64 секунды свечения шаровой молнии и ее подробные спектры. В отличие от спектра обычной молнии, в котором в основном присутствуют линии ионизированного азота, спектр шаровой молнии наполнен линиями железа, кремния и кальция, которые являются основными составляющими веществами почвы. В голове забрезжила догадка. Неужели? Если даже в спектре шаровой молнии находились составляющие Земли, то получается, что все взаимосвязано. И на самом деле никакого разделения по стихиям нет. Ведь энергия и материя повсюду. Нужно только представлять, как они могут взаимодействовать. А ну-ка. Я направил ладонь на полупустой графин с водой, но сразу же опустил руку. Зачем все эти жесты? Все эти знаки, призывы духов, стихий, которые на самом деле... только первоэлементы, всего лишь костыли, которыми научились пользоваться люди. Все это просто не нужно. Они бы еще волшебными палочками размахивать начали. Маг — это проводник. Надо только уметь направить необходимую энергию, рассеянную вокруг, в нужное русло. Мгновение, и вода в графине превратилась в лед. Толстое стекло графина лопнуло. Вода – уникальное вещество. При переходе из жидкого состояния в твердое она, наперекор другим веществам, которые сжимаются, наоборот, расширяется. Еще мгновение, и лед вновь обратился в воду, которая поднялась в воздух в виде идеальной сферы. Третья фаза – точечный выплеск энергии, и вода превращается в облачко горячего пара. А ведь человеческая кровь на 80% состоит из воды. И управлять ею можно, как и обычной водой. Достаточно небольшого усилия, и кровь в венах и артериях закипит или замерзнет. Это ведь страшное оружие. Почему до этого никто не додумался? Ну и шаровая молния. Концентрированная электрическая мощь. Сила тока в разряде молнии на Земле достигает 10-500 тысяч ампер. Напряжение от десятков миллионов до миллиарда вольт. В метре от меня в воздухе возникла яркая, плюющаяся раскаленными искрами точка. Она расширялась с каждым мгновением, через несколько секунд превратившись в басовито гудящий, как трансформаторная подстанция, шар ослепительно-белой энергии. Красота! Шаровая молния! Эх, сюда бы оборудование нашей физической лаборатории и профессора Цыпленкова! Какая возможность для научного исследования! Энергетический сгусток невообразимой разрушительной силы подчинялся малейшему мановению мысли, то отлетая от меня на несколько метров, то возвращаясь. Его можно было сжать или расширить. А если использовать канал вакуума, что я использовал в том подвале, это ведь просто оружие массового поражения. Ну да, хватит играться, а то мои эксперименты почему-то всегда приводят к разрушениям. Я развеял заклинание, осыпавшееся в воздухе синеватыми искрами. «Ксандр!» — раздался от дверей пораженный голос Оливера. «Что это было?» Я резко развернулся, увидев птичку с отваленной до полу челюстью. «Да так, немного поэкспериментировал. Не бери в голову». «А чего это ты такой разряженный?» Быстро сменил я тему, пока рыжий не закидал меня вопросами. Оливер был одет в вышитый серебряными нитями приталенный сюртук с зауженными рукавами. Черные строгие брюки и сверкающие до зеркального блеска сапоги. На широком поясе с начищенной серебряной застежкой висела шпага с вычурным эфесом, явно старинная, с вделанным в оголовье рукояти огромным синим камнем. Смотрелось все это великолепие более чем эффектно. «Ты что, забыл?» — завопил Оливер. «Нас же пригласили на вечеринку к Юлию Сципоре. Он уже прислал карету, она стоит перед домом». «О, черт, точно! После всех событий совсем вылетело из головы. Да, меня же пригласил этот тримак из высшей аристократии, чтоб его!» «Идти мне не хотелось. Высшее общество — тот еще змеюшник. Да и какой из меня аристократ в самом деле? Наверняка там будет какое-то угощение, а я так и не знаю, какую вилку в какой руке надо держать. Будут изучать как какую-то диковинку. А такая роль мне точно не по нутру». «Слушай, Оливер, может, ты поедешь один?» — замялся я. «У меня ведь даже соответствующей случаю одежды нет. Так и не успел купить». «Пригласили нас обоих», — упрямо выдвинул подбородок рыжий. «И если ты не поедешь, то не поеду и я. К тому же у тебя есть одежда. Я знал, что на твою память нельзя положиться, и купил все сам. Я покупал одежду даже своим сестрам, и, можешь быть уверен, никогда не ошибался с размером». «Вот же ж, никогда только успел. А гори оно все синим пламенем. Я все же обещал, и нужно держать свое слово. Зная характер птички, если бы я отказался, он бы точно никуда не поехал. А расстраивать друга не хотелось». «Ладно, уговорил», — буркнул я. «Может, я себя накручиваю, и все обойдется. Подумаешь, какая-то вечеринка. Что там может случиться?» Внутренний голос тут же обрисовал мрачную картину с разрушенным и горящим поместьем и бегущими с криками ужаса людьми. Но я усилием воли его заглушил. «Отлично!» — расплылся в счастливой улыбке Оливер, подходя к платяному шкафу и открывая створки. «Вот, переодевайся быстрее!» «Хм, а неплохо!» Птичка действительно угадал с размером, как будто снимал с меня мерки. Такие же черные брюки и сюртук, белая сорочка. Даже сапоги оказались в пору. Ничего не жало и не топорщилось. «Во сколько тебе это все обошлось?» «И не вздумай», — замахал руками Оливер. «Это подарок». «Слушай, так не пойдет», — нахмурился я. «Я и так живу и ем у тебя. И еще не хватало, чтобы ты еще и одежду мне покупал. У меня есть деньги, я заплачу». Я думал, что птичка по своему обыкновению полезет в бутылку, но он неожиданно грустно улыбнулся. «Ты очень странный, Ксандр. Если бы я не знал, что ты из рода Нолти, то я бы подумал, что ты из какого-то другого мира. Аристократы из высшего круга и их дети вообще не задумываются о такой мелочи, как деньги. К тому же все это мелочи после всего того, что ты для меня сделал. И ты единственный мой друг в академии. Все остальные студенты меня за ровню не считают. Еще бы, давно разорившийся род, растерявший все свои земли и влияние, ставшие презренными торговцами вином, которые сами и производим. И эта шпага единственная, что осталась от гордого рода птичек, когда-то стоявшего наравне с императорским. Темные боги! Шпага! Я забыл про шпагу! Оливер, ты чего? К твоему костюму полагается шпага, а у тебя ее точно нет. Там ведь будет вся верхушка академии. Как я мог забыть? Да успокойся ты. Зачем мне шпага? Я даже не умею ей владеть. Только в ногах путаться будет. Как это? Не умеешь? Округлил глаза Оливер. Я предпочитаю другое оружие. Я подошел к кровати, поднял лежащий у ее изголовья пояс с шестопером и застегнул его на поясе. Что толку от шпаги при атаке Харгара? Или Морлока? Вспомни тот прорыв светлых тварей. Какая от нее была бы польза? Шпагой не заблокируешь удар, она слишком тонкая и сломается. Ею нельзя рубить, только колоть. В свалке боя лучше использовать более надежное оружие. Я похлопал по рукояти шестилиста. А для дальней дистанции существует заклятие. Против кого ты шпагу-то используешь? Оливер хмыкнул и наполовину вытянул шпагу из ножен. Я замер. Лезвие шпаги было покрыто рунами, а вдоль него проскальзывали всполохи темного пламени. Точно такое же я видел в руках отца. Именно таким клинком он отрубил голову архангелу в том злосчастном поселении гномов. «Ого!» — только и смог произнести я, рассматривая один из легендарных магических мечей, созданных древними магами-кузнецами сотни и сотни лет назад. «Этот меч передается в нашей семье из поколения в поколение. Род птичек когда-то стоял по правую руку императора. Но это было очень давно». «Ну, ты готов?» — резко свернул разговор Оливер, и на его лице вновь появилась задорная мальчишеская улыбка. «Тогда вперед!» «Ваши приглашения, милорды», — вежливо произнес бесшумно появившийся привратник. «Человек в шикарной ливрее, когда мы вышли из кареты, остановившейся напротив входа в поместье Сципора». Я протянул карточку с золотым тиснением привратнику, и огромные в три человеческих роста ворота бесшумно распахнулись перед нами, открыв вид на поместье. Я только присвистнул. Такой роскоши я еще не видел. Особняк, подсвеченный огнями, был шикарен. Высокие окна, башенки. Это даже не поместье, это целый дворец, до которого еще предстояло дойти через большой декоративный сад с цветниками, беседками, ровно как по линейке постриженными кустами, по вымощенной белым камнем дорожке. Даже фонтаны были подсвечены разноцветными огоньками. Похоже, что такое ландшафтный дизайн в этом мире знали. Оливеру, похоже, тоже стало немного не по себе от окружающей роскоши. «Не знал, что Сципоры настолько богаты», — пробормотал птичка, вертя головой по сторонам. «Какая роскошь!» «Внешность не главное», — ответил я. «Яблоко может быть красивым снаружи и гнилым внутри». Мы поднялись по широкой мраморной лестнице, украшенной скульптурами, к раскрытому настежь входу, из которого доносились звуки музыки. Похоже, вечеринка уже была в разгаре. «Милорды, рад приветствовать вас в поместье рода Сципора!» Перед нами соткался из воздуха высокий человек в расшитой золотом ливрее и с длинным церемониальным жезлом в руках. Я управляющий поместьем Горгиус Тарто. Как вас представить?» «Ксандр Нолти», — коротко ответил я, рассматривая огромный холл с витыми мраморными колоннами и множество шикарно одетых людей, среди которых я увидел не только молодежь. Юлий слегка слукавил. Это была не простая студенческая вечеринка. Это был званый вечер для знати. «Оливер Мариус Птичка, наследник Таргана Птички, владетеля горного кряжа», подбоченившись и положив ладонь на оголовье рукояти шпаги, представился рыжий. Управляющий, и он же, судя по всему, распорядитель приема, сдержанно поклонился, вышел вперед и ударил жезлом в пол. По залу раскатился звон. Музыка стихла, и на меня и Оливера уставились сотни глаз. «Милорд Ксандр Нолти и милорд Оливер Птичка, наследник Таргана Птички, владетеля горного кряжа», разнесся по залу усиленный магией голос распорядителя. Я почувствовал себя экспонатом какой-то выставки, на которой глазеют любопытные зрители. Оливеру пришлось еще хуже, чем мне. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Я заметил, как побелели его пальцы, судорожно сжатые на рукояти шпаги. «Спокойно, дружище», — подбодрил я его. «Чего ты так напрягся?» «Легко тебе говорить», — уголком рта ответил Оливер. «Кто ж знал, что здесь целый званый ужин будет для знати? Тут же куча высших сановников империи. Какая к жрахасу студенческая вечеринка!» Музыка заиграла вновь, и напряжение пошло на спад. Просвечивать нас взглядами перестали, и можно было немного выдохнуть. «Рад, что вы все-таки пришли!» От группы гостей отделился Юлий, державший в руке бокал с каким-то напитком. «Для нас большая честь принять в своем доме наследника рода Нолти. Пойдемте, я познакомлю вас с остальными». Оливер насупился. «Ну да, какая может быть честь принять какого-то там птичку из обедневшего и давно вылетевшего из круга высших рода? Ладно, зарубочку в памяти сделаем». Я шел за Юлием, рассматривая обстановку и гостей. Если бы я не знал, где нахожусь, то можно было бы представить, что это какой-то бал или шикарный прием в имении какого-нибудь графа века эдак 19-го. Разодетые в пух и прах люди, степенные разговоры, фуршет с шампанским или что тут вместо него. И море драгоценностей, от которых рябило в глазах. Бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры. Драгоценными побрякушками были увешаны как женщины, так и мужчины. Да что там говорить, даже ливрея распорядителя выглядела богаче, чем моя одежда. «Отец, позволь тебе представить Ксандра Нолти». Юлий остановился возле группы о чем-то беседующих людей. «Ксандр, это мой отец Эртанс Ципора, второй советник императора». Я мельком оглядел папашу Юлия. Да, было видно, что сыночек весь в отца. Средний рост, доброжелательная улыбка, мягкие манеры и цепкие, оценивающие глаза. Все понятно, не стоит обманываться. Сюда меня пригласили именно для этой встречи. Студенческая вечеринка была лишь предлогом. Меня хотят посмотреть, оценить, возможно, прощупать какие-то болевые точки. И Оливера использовали для этой цели. «О, так вы и есть тот самый сын Аргиса, о котором ходит столько разговоров», — улыбнулся мне отец Юлия. «Как же, наслышан. Надеюсь, Аргис в добром здравии. В последнее время его нечасто можно увидеть при дворце». Я не торопился отвечать, в свою очередь оценивающе осмотрев старшего Сципору. «Таких людей я старался обходить еще на земле. Они будут тебе улыбаться, вежливо справляться о твоей семье и использовать в своих интересах, пока ты им выгоден. А когда ты перестанешь быть им полезен, демонстративно перестают тебя замечать. Зря я сюда пошел. Оливера надо было отговорить. Мы сами влезли в банку с пауками. Никакой студенческой вечеринкой здесь и не пахло. Я посмотрел на своего рыжего друга. Теперь и ему стало понятно, что его просто использовали в темную. Юлий даже не соизволил представить его своему отцу, посчитав, что это вовсе не обязательно. Ну да, какой-то сын обедневшего дворянчика, таких в высшем свете не замечают. Мне стало противно. И вот это, цвет нации, высшая аристократия империи. Я посмотрел по сторонам. Роскошь, блеск драгоценностей, шикарные наряды гостей. Мишура, кстати. Что-то не давало мне покоя с тех пор, как я шагнул внутрь особняка. Я на мгновение расфокусировал взгляд. Вот оно как. Под рубашкой старшего Сципоры висел амулет Лагриса. И точно такие же были примерно у 20 крепких мужчин вокруг, изображавших гостей. Черт, не нравится мне все это. Похоже, мы сами влезли в расставленную ловушку. Впрочем, может, я сам себя накручиваю, и у меня разыгралась паранойя. Может, это обычная охрана на случай покушения. У вельмож такого ранга наверняка должна быть своя служба безопасности. Все-таки второй советник императора. Весьма рад знакомству, милорд Сципора. Вежливо поклонился я, незаметно ткнув локтем стоявшего рядом бледного от ярости Оливера. «У вас великолепный особняк и прекрасный прием. Благодарю за приглашение. А с отцом я, к сожалению, вижусь редко, поэтому не могу ответить на ваш вопрос». «Думаю, он очень гордится вами. Рыцарь империи в таком юном возрасте, да еще и маг, владеющий всеми стихиями. Юлий о вас только и говорит. Да, наслышан о вашем участии в операции против банды наркоторговцев в квартале Висельников. Прекрасная работа. Просто прекрасная». «Благодарю вас, милорд. Вы очень добры», — еще раз поклонился я. «Я просто выполнял свой долг». «О, весьма похвально, весьма. Скромность украшает настоящего аристократа. Я всегда говорю это своему сыну. Не так ли, Юлий?» «Конечно, отец. Но позволь мне украсть Ксандра. С ним очень хотят познакомиться мои друзья». «Конечно, конечно, сын. Развлекайтесь. Когда-то и я был молодым. Эх, славные времена были». «Спокойно, Оливер», — шепнул я рыжему, когда мы отошли на десяток шагов, лавируя между гостями. «Мы просто мило поулыбаемся, а потом уйдем отсюда. Постарайся держать себя в руках. Еще немного, и ты взорвешься». «Это смертельное оскорбление», — прошипел сквозь зубы птичка. «Я наследник старинного рода, и не представить меня? Я им что, пустое место?» «Мне тоже все это не нравится, дружище. Но потерпи немного, хорошо?» Оливер сжал губы, но все-таки кивнул. А в сознании продолжала назойливо зудеть мысль, что здесь что-то не так, и что я что-то упустил. «Угощайтесь!» Юлий подхватил с подноса, стоявшего на фуршетном столике, хрустальный бокал с каким-то напитком и протянул его мне. «Это лучшее вино из наших погребов». «Лучшее вино делают у нас», — буркнул Оливер. Ему бокала никто не предложил. «Мой отец — глава гильдии, уж я-то в этом...» Внезапно через зал от одной стены до другой пронеслась полупрозрачная тень. «Это еще что?» Свистнул разрезаемый воздух, и рука Юлия, протягивающая мне бокал, отделилась от тела, будто рассеченная тончайшим лезвием. Меня обдало горячими брызгами. «Вода?» Тело отреагировало само. Мгновенный приток адреналина в кровь, и я на автомате включаю маятник, отпрыгивая в сторону и выдергивая из петли на поясе шестопер. «Какого хрена?» «Пейте, это очень хорошее вино», — каким-то механическим, без обертонов голосом произнес Юлий. «Что за...» Я видел срез, оставленный водяной плетью, но из него не вылилось ни единой капли крови. Еще один свист, и голова Юлия отделилась от тела, с глухим стуком упав на шикарный паркет бального зала. Тело же оставалось стоять, как ни в чем не бывало. «Уходите быстро!» — ко мне шагнул мужчина в ливрее прислуги, показавшийся мне смутно знакомым. «Это обманки, куклы. Мы вас прикроем!» «Ксандр, что происходит?» — выкрикнул Оливер, и тут пространство вдруг взорвалось. На птичку прыгнула какая-то дама в шикарном наряде, но тут же была снесена пронесшимся мимо воздушным кулаком, впечатавшим ее в мраморную колонну. «Ордер круг!» — выкрикнул мужчина, и вокруг нас с Оливером встали 6 человек, прикрыв нас своими спинами. Вокруг замелькали заклятия, зашипели отражающие щиты. Я вспомнил. Я видел его пару раз. Мельком, в замке Нолти. Начальник службы безопасности и помощник отца. Что он здесь делает? Какого черта здесь происходит? «Пробиваемся к выходу», — скомандовал мужчина. «Иначе задавят. Рика, Ферс, Бартон и маги. Остальные защита от кукол». «Эй! Я тоже буду драться», — возмущенно выкрикнул Оливер, вытащив свою шпагу. Щелчок! От меня, как от брошенного в воду камня, разошлась волна тени. Время привычно замерло. Вот оно что! Вот что не давало мне покоя с самого начала. Как я это сразу не увидел? Какое-то особое заклятие. Живых в зале почти не было. Их сердца не бились, а ауры были рваными и какими-то грязными. Но это не мешало им двигаться и нападать. Как там их назвал этот маг? Куклы? Ярко светились лишь ауры наших защитников и тех 20 магов с амулетами Лагриса на груди, которых я сначала принял за охрану лорда Сципоры. Все-таки это была ловушка. Ловушка на меня. Но почему? Что я такого сделал? «И почему меня вдруг защищают люди отца?» «Не стойте столбом! Быстрее!» Время вновь вернулось в привычное русло. Один из магов-защитников захрипел, схватившись за пробитое горло, и рухнул на пол. Кукол стало еще больше. Они лезли со всех сторон, не обращая внимания на смертельное заклятие. Мы медленно пробивались через огромный зал к выходу, оставляя после себя просеку из тел. Но даже смертельные заклятия плохо действовали на созданных неведомой магией големов. Изначально мертвых трудно убить во второй раз. Маги с амулетами Лагриса грамотно рассредоточились по разгромленному залу, спрятавшись за колоннами, и обстреливали нас мощнейшими заклятиями. Вот со звоном разбился еще один щит, и стоявший передо мной маг просто взорвался ледяными осколками. «Оливер, назад!» — крикнул я, но было уже поздно. Рыжий бесстрашно вырвался вперед, размахивая шпагой, и на него тут же навалилась толпа живых мертвецов, похоронив его под своей массой. «Маятник! Добавить энергии в выплеск! И перенаправить его в шестилист!» Нежити снесло, как взрывной волной, оставив на полу бездыханное, окровавленное тело моего друга. «Оливер!» «Уходите, ему уже не поможешь!» — выкрикнул командир магов. По его лицу стекала кровь. «Если вы не выберетесь, то все напрасно! Бартон, где портал?» «Блокируют, командир!» — обернулся еще один маг лет 30. Он тоже был ранен. Одна рука свисала плетью, на боку расползалось кровавое пятно. «Надо выбираться наружу!» «Оливер!» — я упал на колени перед телом своего друга. Единственного, настоящего друга в этом проклятом мире. «Господин, он уже мертв. Уходите, прошу вас, ради всех темных богов!» «Богов, значит?» Изнутри, из самой потаенной глубины души, поднялась волна черной ярости, затопив сознание. «Богов? «Да будьте вы все прокляты, ублюдки! Весь этот мир, в котором погибают по прихоти каких-то аристократов, затеявших свои игры, ни в чем не повинные мальчишки, в котором нелюдей считают своими игрушками и держат за рабов!» Из меня хлынула тьма. Она прокатилась густой волной, выбив стекла, и растеклась окрест. Я был этой тьмой. Я видел все и слышал все. Вот они, враги. Поместье было окружено тройной цепью магов, и позади них, за спинами рыцарей в черных латах, держащих перед собой огромные ростовые щиты, стоял человек с рыжей бородой и с короной на голове. Вот оно как! Сам император! Значит, за всем этим стоял он! И смерть Оливера на его руках! Не прощу! Ко мне разом шагнули маги с сияющими амулетами Лагриса на груди. Думаете, они вас спасут? Вокруг меня взвихрился призрачный смерч. Я чувствовал давление силы света, сконцентрированной в амулетах, но тьма во мне была сильнее. Я даже не стал искать ключик к схемке, как тогда, с аргитовыми браслетами. Я просто направил в них тьму, усилив ее своей яростью. Амулеты ослепительно вспыхнули, на миг высветив бальный зал, залитый кровью и шевелящимися обрубками человекоподобных кукол. Через мгновение они треснули и взорвались, не выдержав напора чистой силы. «Аршум кхарас нарго!» — произнес я в кромешном беспросветном мраке. И я знал, что те, кто в этом мраке обитает, услышат мой призыв и с радостью выполнят приказ. «Встаньте все вокруг меня!» — каким-то чужим голосом сказал я. Уцелевшие маги, тяжело дыша, столпились вокруг, прикрывшись щитами. «Господин, прошу вас, надо уходить!» Командир отряда вытер рукавом кровь, текущую из рассеченного лба. «У нас еще есть шанс прорваться. Мы откроем портал, и люди императора нас не достанут. Молю вас!» В моей душе бушевала буря. Рациональная часть мышления вопила, что маг прав и что нужно уходить, и потом в спокойной обстановке разбираться, что же произошло. Но другая, темная часть, поднявшаяся с самого дна моей души, была сильнее. «Никто никуда не уйдет!» — мертвым голосом произнес я. «Убить! Всех убить!» Мой приказ был услышан. Во тьме раздались душераздирающие крики пожираемых заживо людей. Впрочем, они быстро стихли. Темные аспиды поглощают не только тела, но и души. Откуда-то я точно знал это. И не только это. Внутри моего сознания как будто прорвалась плотина, наполнив меня новыми знаниями и энергией. Эта энергия все пребывала, распирая голову изнутри. Я обхватил ее руками, крича от боли, и прежде чем тьма полностью поглотила меня, где-то на самом краю гаснущего сознания я услышал далекий, довольный смех давно умершего колдуна. Холодно. Я с трудом выкарабкался из тяжелого забытья. Спину холодит каменный пол, я почти не чувствую тела. Темно. Почему так темно? Где я? Слышался лишь шорох ветра, обдавшего мое закоченевшее тело ледяным дыханием. Я хотел поднять руку, чтобы протереть глаза, но не смог этого сделать. Руки были скованы, я услышал лишь металлический звон цепей. Ноги тоже были скованы тяжелыми кандалами, и я не мог даже пошевелиться. Что за... Дышать тяжело. В воздухе какая-то пыль, которая лезла в горло. Я напрягся, дернувшись всем телом. Бесполезно. Ладно, попробуем по-другому. Я потянулся к своей силе и... наткнулся на непроницаемую стену. Я пробовал снова и снова, но все было бесполезно. «Как вы себя чувствуете, милорд Нолти», — раздался рядом глухой голос, и я вздрогнул от неожиданности. «Так я здесь не один?» «Вашими молитвами», — прохрипел я. «Легкие горели от пыли, и я закашлялся. С кем имею честь? Не могли бы вы зажечь свет? Куда приятнее разговаривать, видя собеседника?» «Свет? Свет — это можно». «Свет — это хорошо», — ответил тот же голос, показавшийся мне смутно знакомым. Раздались удары, будто два камня бились друг от друга, вспыхнули искры, и в нескольких шагах от меня сначала тускло, а потом все ярче разгорелся обычный факел, воткнутый в утопленный в стену держатель. «Так лучше?» Темный силуэт повернулся ко мне, и в свете горящего факела я, наконец, рассмотрел его лицо. Вернее, верхнюю половину лица. Нижняя была замотана плотным слоем ткани, поэтому я сразу и не узнал его голос. Но эти светло-желтые, почти прозрачные глаза я узнаю из тысячи. «Господин Бишоп, рад вас видеть, Александр. Добро пожаловать в Грасс». «Не скажу, чтобы это чувство было взаимно, господин полковник». Я, наконец, смог оглядеть место, где находился. Дежавю. Примерно в таком же каменном мешке я впервые очутился в этом мире. Только стены отливали зеленью, и носящаяся в воздухе пыль в неровных отблесках горящего факела тоже была ярко-изумрудного цвета. «Агрид?» «Я вижу, вы уже догадались». Старший мастер-дознаватель охранного приказа отодвинул от стены стул и уселся на него, глядя на меня сверху вниз своими неморгающими птичьими глазами. «Аргитовая пыль. Она может заблокировать силу даже такого мага, как вы. Ненадолго, к сожалению. Но нам и не понадобится много времени, господин Боровиков. Ведь вы еще не забыли свое настоящее имя». «Что вам от меня нужно?» Меня вновь скрутил приступ кашля. «О, сущие мелочи, Александр, сущие мелочи, но для начала я хочу обрисовать положение, в котором вы оказались. А потом вы сделаете мне предложение, от которого я не смогу отказаться», усмехнулся я, прокашлявшись и сплюнув вязкую слюну на пол. «Повторяетесь, господин Бишоп». «Нет, на этот раз никаких предложений. Я только выполню приказ моего господина. Императора Титуса. Надеюсь, что он горит в аду». «Мне бы тоже этого хотелось, Александр. Очень хотелось бы, но, к великому моему сожалению, его величество остался в живых. От вашего заклятия погибли почти все маги в его окружении, но сам он спасся». «Увы. Но у меня для вас еще один сюрприз, Александр». Готов был поклясться, что Бишоп при этих словах улыбнулся. Он шагнул к двери камеры и дважды стукнул в нее кулаком. «Заходите». Дверь со скрипом давно не смазанных петель открылась, и двое дюжих горгов втолкнули внутрь Элину. Она не удержалась на ногах и упала на пол, коротко застонав. Руки ее были скованы за спиной даже не браслетами, а тяжеленной аргитовой колодкой, а лодыжки были соединены короткой цепью. «Вон! Меня не беспокоить!» Горги поклонились Бишопу и тут же вышли из камеры, плотно закрыв за собой дверь. «Она пробралась в Грасс, специальную тюрьму для таких, как вы, безумных магов, видимо, надеясь вас спасти. Но систему защиты Грасса преодолеть невозможно». «Простите, повелитель, я не смогла», — прошептала Элли, и я увидел в ее глазах слезы. Бишоп подошел к лежащей Элине и пнул ее по ребрам. «Не трогай ее, ублюдок!» «А то что?» — резко развернулся ко мне Бишоп. «Что ты сделаешь, мальчишка?» «Как же вы мне надоели, людишки, и мерзкие темные твари вам прислуживающие! Как мне надоело годами носить эту маску!» Я неверяще смотрел на Дроу. «Нет, не может быть!» Глаза Бишопа вспыхнули белым светом, он внезапно стал выше, лицо его потекло, как растаявший воск. А за его спиной развернулись белоснежные крылья, расправившись от стены до стены. «Архангел!» «Не может быть!» «Архангел, сильнейший из тварей света, здесь, в самом сердце империи Тарун! Это невозможно!» «Что, удивлен?» — приятным баритоном проговорил высший ангел. «Я один из пяти истинных архангелов. Они созданные верховными септонами империи света бессловесное орудие. И у меня только одна задача — не допустить появления проклятого до прихода моего господина. Это мое единственное предназначение, и никто не в силах меня остановить». Архангел шагнул к Элине и одной рукой вздернул ее в воздух, держа за горло. «Не трожь ее, ублюдок!» Я забился, пытаясь порвать цепи, но все было тщетно. Глаза архангела яростно полыхнули белым пламенем, и Элина вспыхнула, через несколько мгновений обратившись в невесомый пепел. «Нет, Элина! Сволочь! Я убью тебя, тварь!» Я напряг все свои силы, стараясь порвать цепи и вцепиться зубами в горло этому мерзкому отродью. «Нет, это я убью тебя». Архангел наступил ногой мне на грудь, и мне показалось, что на нее рухнула раскаленная многотонная плита. Я беззвучно раскрывал рот, не в силах вдохнуть хоть каплю воздуха, заполненного аргитовой пылью. В руках архангела сверкнуло лезвие кинжала, от которого исходили волны раскаленного звездного пламени. «Этот кинжал способен убить даже Бога. Прощай, Александр Боровиков, пришелец из другого мира». Архангел склонился надо мной, занеся кинжал для удара. Я, как в замедленном кино, наблюдал, как кончик кинжала приближается к моей груди. «Кажется, это все». «Не так быстро, дружок», — услышал я напряженный голос в голове. «Кир?» Подо мной полыхнуло черное пламя, за долю секунды сложившееся в сложную многолучевую фигуру. Архангел на секунду отшатнулся, а меня дернуло вниз прямо сквозь каменный пол, внезапно потекший, как густая смола. Я падал сквозь тьму. Медленно, будто в огромный колодец со стенками из первозданного мрака. Сознание помутилось, и последнее, что я увидел, был невыносимо яркий солнечный луч, пронзивший тьму и вонзившийся мне в грудь. Боль.